Глава 1. Подведение итогов. 14-26 июля 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский дворец. Василий Васильевич Патрикеев, канцлер Мальтийского ордена. Итак, началась большая игра. Сформирован штаб, который занялся подготовкой будущей совместной с французами экспедиции на юг. И хотя мы продолжаем по старинке называть ее индийским походом, цель этого предприятия стала несколько иная. Как таковая, Индия нам не нужна. Пусть Наполеон отвоевывает у англичан то, что Франция потеряла во время Семилетней войны. Нас интересует совсем другое. Россия должна обезопасить свои южные рубежи, которые постоянно находятся под ударами кочевых племен, жаждущих легкой добычи, прежде всего рабов. Трудно даже подсчитать, сколько подданных Российской империи было захвачено и оказалось на невольничьих рынках Азии из-за грабительских набегов охотников за ясырем. Ясырь в словаре Даля — слово, означающее по всей азиатской границе нашей пленник, полоняник в виде добычи. В погоне за живым товаром кочевники порой доходили до стен Оренбурга. На Каспии племена ее мудов и текинцев нападали на наших рыбаков, грабили прибрежные поселения. Словом, рано или поздно России пришлось бы идти вглубь степей и пустынь, чтобы приструнить ханов и эмиров, ставших своего рода крышами для людоловов. Под постоянными ударами кочевников находились караванные тропы. От этого страдали не только русские купцы, но и азиатские торговцы, которые пытались наладить взаимовыгодную торговлю с Россией. Но надо было наказывать не только злую собаку, но и ее хозяина. Ведь именно англичане натравливали на наши рубежи алчных соседей, снабжая их оружием, военным снаряжением, деньгами, которые шли на поддержку отрядов степных грабителей. Именно тогда началась та самая большая игра, которая не прекратилась и в 21 веке. Россия должна была обеспечить себе безопасные южные границы, а сделать это можно было лишь с помощью военной силы. Один из персонажей популярного в Советском Союзе фильма говорил: «Восток — дело тонкое, там ценили прежде всего силу, ее нам следовало продемонстрировать». Тщательно продумав маршрут предстоящей экспедиции, мы пришли к выводу, что нам следует разделить наши силы на несколько отрядов. Дело в том, что, двигаясь совместно, нам бы просто не удалось обеспечить всех участников похода достаточным количеством продовольствия. Большая часть нашего пути пролегала через дикие места, где местные жители, даже если бы они и пожелали, не смогли бы снабдить нас провизией и водой. Тащить же все с собой тоже было невозможно, узкие горные тропы оказались бы забиты войсками и обозами. К тому же вьючные животные, а телеги и фуры вряд ли смогли пройти по караванным путям, тоже нуждались в запасе фуража и воды. По возможности следовало использовать реки, которые текли с севера на юг и впадали в Персидский залив. Это прежде всего Тигр и Евфрат. Они судоходны, начиная с Армянского Нагорья, и по ним можно сплавить вниз по течению значительную часть войск. К тому же реки эти проходят через густонаселенные земли оседлых народов, где можно за деньги купить достаточное количество продовольствия. Да и с питьевой водой проблем не будет, ее в реках предостаточно. Наша часть войска могла бы двигаться через Каспийское море, а далее по персидским караванным тропам. Через Мешхед можно добраться до Герата, а это уже ворота в Индию. Словом, наша экспедиция будет двигаться по тем же тропам, по которым когда-то прошли стальные фаланги армии Искандера Зулькарнайна. Искандер двурогий. Так местные жители называли Александра Македонского за то, что великого полководца часто изображали в шлеме с рогами. В Египте его считали сыном рогатого бога Амона. План совместной экспедиции был принят за основу, а более подробно его следовало доработать уже, так сказать, в рабочем порядке. Пока же мы решили навести порядок в Европе, а именно отобрать у англичан остров Мальту. Помимо того, что остров сей занимал весьма выгодное стратегическое положение, опираясь на него, можно было контролировать всю восточную и центральную часть Средиземноморья. Мальта считалась законным владением Российской империи. Ведь Павел I был избран великим магистром Мальтийского ордена. Император издал указ о принятии острова под протекторат России. В календаре Академии наук по указанию императора остров Мальта должны были обозначать как губерния Российской империи. Павел I хотел сделать звание главы ордена наследственным, а Мальту присоединить к России. На острове император планировал создать военно-морскую базу для обеспечения интересов России в Средиземном море и на юге Европы. Наполеон не был против захвата нами Мальты. Хотя остров сей и отошел бы его союзнику, но таким образом наглые англичане были бы наказаны, а гаванью Мальты могли бы пользоваться и французские боевые корабли. Да и совместная операция по захвату Мальты стала бы своего рода проверкой боевых возможностей и боевой слаженности русско-французского войска и флота. «Британцы должны быть вышвырнуты из Средиземного моря», — писал Наполеон русскому императору. «Придет время, я спущу их вниз с горы обезьян». Так иногда называли Гибралтар, на скалах которого водятся макаки-маготы, некогда завезенные арабами из марокканского атласа. Павел был не против захвата Гибралтара, рассчитывая на то, что Испания, болезненно переживавшая столетнее господство британцев на захваченной у нее территории, могла стать надежной союзницей России и Франции, предоставив им свои военные базы в Америке и Азии взамен этого клочка земли. Работа над подготовкой экспедиции велась огромная. Император по своей привычке старался вникнуть во все, и потому к вечеру выматывался так, что буквально засыпал за своим письменным столом. Мария Федоровна часто с укором смотрела на меня, словно я один был виноват во всем. Мне оставалось лишь разводить руками. Так в трудах и заботах лето перевалило на вторую половину. Времени у нас становилось все меньше и меньше. Уже зимой-весной следующего года должно было начаться предприятие, которое изменит судьбу всей Европы и мира. 29 июля 1801 года. Французская республика, Париж, дворец Мальмезон. Майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин. РССН. УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. «Андре, тот, кто придумал этот план, просто гений!» — воскликнул Наполеон, закончив читать документы, которые я ему вручил при встрече. «Если нам удастся его осуществить». Первый консул мечтательно закатил глаза и довольно замурлыкал под нос какую-то привольную песенку. В этот момент он стал похож на кота, которому удалось стащить с хозяйского стола сочный кусок мяса. «Это наш дед постарался», — пояснил я. «Недаром император Павел часто называет его хитроумным Одиссеем». «Андре, если нам удастся осуществить этот план, и англичане согласятся обменять моих славных солдат египетской армии на британских моряков и вареных раков, которых вы сумели взять в плен под Ревелем, тогда сердце мое перестанет болеть при воспоминании о храбрецах после моего вынужденного отъезда из Египта, еще почти 2 года сражавшихся с превосходящим противником». Тут Наполеон замолчал и покосился на меня. Должно быть, его интересовала моя реакция на сказанные им слова. Ведь то, что он называл вынужденным отъездом, больше было похоже на бегство с поля боя. Я дипломатично промолчал и стал ожидать уточняющие вопросы по поводу возможного обмена военнопленными. Идея обменять тех солдат, кто сложил оружие в Каире, Александрии и на Мальте, а это без малого примерно 20 тысяч человек, появилась у Василия Васильевича Патрикеева пару недель назад. В свою очередь мы, как союзники первого консула, вернули бы всех англичан, захваченных нами в сражении у Ревеля. К ним можно было бы в довесок добавить и подданных короля Георга, интернированных в России по указу императора Павла I. Толку от них все равно не было никакого, а хлопот полон рот. Государь после недолгих раздумий согласился с планом Василия Васильевича. Вместо дармоедов, на прокорм которых приходилось тратить немалые деньги, наш союзник получал опытных солдат, которые после короткого отдыха и переформирования могли принять участие в готовящемся походе в Индию. А почти 4000 человек, те, кто вынужден был сложить оружие в 1800 году на Мальте, могли пригодиться нам Во время высадки объединенных сил русских и французов на острове они послужили бы нам проводниками, так как за время осады Мальты хорошо изучили укрепление твердыни ионитов. Ведь высадиться на острове мы планировали ночью, чтобы захватить врасплох британский гарнизон. Наполеон же увидел в предложенном Патрикеевым плане и чисто политическую составляющую. Он сыграл бы роль заботливого отца-командира перед вернувшимися на родину солдатами, который приложил все силы для того, чтобы освободить из неволи своих подчиненных. Бонапарт обладал несомненным артистическим даром и при случае мог разыграть настоящий спектакль, чтобы завоевать сердца зрителей. «Андре, а кто с вашей стороны будет участвовать в переговорах с англичанами?» — спросил Бонапарт. «Надеюсь, что из числа тех, кто вместе с вами пришел в наш мир, из будущего вы к ним никого не пошлете». «Естественно, это было бы большой неосторожностью с нашей стороны. Британцы просто мечтают о том, чтобы захватить кого-нибудь из нас. К тому же необходимо, чтобы делегацию возглавил кто-нибудь из титулованных и известных британцам лиц. Император подыскивает подходящую кандидатуру, а с помощью радиосвязи можно будет обмениваться информацией с Петербургом и консультироваться по возникшим вопросам с Василием Васильевичем Патрикеевым, графом Растопчиным или государем». «А где вы планируете провести переговоры? Наверное, следует найти такое место, где британцы не чувствовали бы себя хозяевами». «Вопрос с местом тоже пока не решен. Наш хитроумный Одиссей, месье Патрикеев, предложил провести их где-нибудь в турецких владениях, расположенных в Европе, например, в Греции. Турки, по нашим сведениям, сейчас совершают сложный политический маневр. Они хотели бы сохранить хорошие отношения с Россией, одновременно не рассорившись окончательно с Англией. Да и с Францией, как вы мне рассказывали, после капитуляции остатков египетской армии вражда потихонечку утихает, и вполне вероятно, вы восстановите с Отаманской империей вполне нормальные дипломатические отношения». Наполеон, выбитив нижнюю губу, задумчиво посмотрел в окно своего кабинета. «Андре, вы, пожалуй, правы. Мы сделали намеки высокой порте о необходимости прекращения между нами военных действий. И, как мне кажется, намеки эти были восприняты положительно. К тому же, хоть основные переговоры будут вестись между вами и англичанами, мы, как заинтересованная в них сторона, тоже направим своих делегатов. Вы, кажется, говорили, что мой земляк, полковник Орос Себастьяне де Лапорта, в вашей истории смог добиться немалых успехов в Турции на дипломатическом поприще. Я завтра же дам ему чин бригадного генерала и отправлю на переговоры о размене пленными. Кандидатура этого человека у вас не вызывает возражений?» «Отнюдь, мы и сами хотели ее предложить. Несмотря на свою молодость, Себастьяне нет еще и 30, он уже достаточно опытен и умен для того, чтобы достойно представлять Францию на этих переговорах. К тому же, как я полагаю, он найдет способ установить контакт с турецкими вельможами, которые на правах хозяев будут курировать ход переговоров и сумеют сделать так, чтобы Франция и Турция перестали быть врагами». «Вот и отлично». Первый консул одарил меня лучезарной улыбкой и встал из-за стола. «Андре, оставьте мне эти бумаги, я еще раз их перечитаю. Может быть, в мою голову придут мысли, которые помогут нам совершить благое дело? Тысячи француженок будут возносить благодарность русским, которые сделали все возможное для того, чтобы их мужья, отцы, братья вернулись под родной кров». «Только им придется недолго наслаждаться домашним отдыхом», — заметил я. «Ведь скоро начнется великий поход на восток, в который они, как опытные солдаты республики, отправятся вместе со своим любимым полководцем». Наполеон вздохнул и развел руками, дескать, на войне, как на войне. 31 июля 1801 года, Британия, Лондон, Чарльз Джон Керри, 9-й виконт Фолклендский, бывший шпион, а ныне просто клерк. Со времени того самого памятного разговора с Дженкинсоном, секретарем по иностранным делам и моим начальником, мне, как он и обещал, поручили скучнейшую канцелярскую работу. Моей задачей было проверять отчеты о потраченных средствах и сверять их с полученными заданиями. Я не раз и не два находил явные растраты, когда указывались завышенные суммы за жилье и питание, Бывало и так, что поручения не было, либо оно не было подписано. Один раз некий умник даже подделал подпись самого Дженкинсона. Мне она слишком была знакома, чтобы повестись на столь неуклюжую уловку. Впрочем, если бы это же сделал я, то мою подделку сам Дженкинсон не отличил бы от оригинала. Конечно, в результате мне стали известны практически все операции, кроме тех, что были строго засекречены, а имена задействованных в них и даже бюджеты скрывались за набором цифр. Полагаю, что любая служба-конкурент из других стран была бы очень довольна, получив эту информацию, но я, знаете ли, не предатель. И все это время я пытался понять, почему меня преследовал злой рок. А все началось с того самого момента, как проклятого русского императора все-таки не убили его генералы. В рок я не очень-то и верю. Помнится, один мой знакомый из нашей же службы когда-то сказал мне, что у любой неудачи всегда есть фамилия, имя, а иногда и титул. Вот я и пытался понять, кто именно стоял за всеми нашими провалами. Что это не О'Нил, я был более чем уверен. Он каждый раз меня спасал, и я чуть было не ответил ему черной неблагодарностью, когда решил его прикончить. А он не только сумел доставить меня в целости и сохранности в Лондон, но и вступился за меня перед Дженкинсоном. Это я знал не только от самого Дженкинсона, но и из случайно подслушанного разговора двух его людей, которые недоумевали, почему он все время заступается за это ничтожество Кэрри. Так и сказали. И это несмотря на все мои предыдущие заслуги. Просиживают тут штаны в Лондоне и ни хрена не делают. Но если это не О'Нил, то кто? Лондонских сидельцев можно было сразу отмести, ничего они не знают про работу в поле, да информация доходит до них довольно-таки медленно. Ведь дорога из того же Мемеля до Лондона в данный момент занимает как минимум 2-3 недели. Так что я никак не мог понять, кто же виноват в моих злоключениях. Сегодня с утра я отправился на работу, как обычно, в похоронном настроении. Мне предстояло трудиться несколько часов в душном кабинете. В Лондоне установилась нехарактерная для него жара, прямо как в каком-нибудь там Марселе или Бордо. Надо было вчитываться в каракули агентов, сравнивать то, что они понаписали с инструкциями, да и суммы были часто подсчитаны неправильно, причем нередко они были занижены. Плохо учили мои коллеги арифметику в школе. Ой, плохо. Хотя, конечно, одно дело считать русские рубли с копейками, другое — фунты, шиллинги и пенсы, ведь в фунте 20 шиллингов, а в шиллинге 12 пенсов, а еще есть и гинея, в ней вообще 21 шиллинг. А многие почему-то решили, что в шиллинге всего 10 пенсов. У меня с этим проблем не было, но знал бы кто, как мне осточертела вся эта канитель. Я не жаловался, еще чего. Не хватало еще обрадовать эту скотину Дженкинсона. Но сам себе клятвенно пообещал, что все они мне еще заплатят по счетам. И позвал своего лакея. «Джим, скажи, чтобы приготовили мне экипаж. Впрочем, погода хорошая, я лучше прогуляюсь. Один». «Вы уверены, сэр?» «Уверен. Что-что, а постоять за себя я умею». Джим помог мне одеться, я взял трость с утяжеленным набалдашником и стилетом внутри и направился в сторону Уайт-Холла, через Грин-парк и парк Святого Иакова. Нравится мне там гулять, а еще туда не пускают людей более низкого социального статуса, тогда как мне у входа в первый парк почтительно поклонились и открыли ворота. Тоже было и во втором парке. Парк Святого Иакова окружает одноименное озеро с двумя островами. Быстрее было бы пройти по северному его берегу, но мне так не хотелось на службу, что я решил обойти водоем, чтобы заодно полюбоваться на розовых пеликанов, потомков птиц, некогда подаренных, по иронии судьбы, русским посланникам. Но не успел я завернуть, как увидел Дженкинсона и пару его прихлебателей, прогуливающихся вдоль южного берега. Мне очень не хотелось их лицезреть, и я пошел на юг, выйдя из парка в район к северу от Вестминстерского аббатства, где находились заведения для чистой публики, и у первой же пивной заметил человека, которого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Узнал я его по рыжим кудрям и по походке. Одет он был прилично, но шагал в развалочку, так как это делают люди, которые провели много времени на воде. Что было неудивительно, это был тот самый Джон МакКриди, который якобы единственный из всех сумел бежать из узилища в Ревеле и который оставался в наших комнатах на Мемеле, когда туда наведались русские стражи порядка. Я-то всегда думал, что он был всего лишь моряком с одного из наших кораблей, а тут у меня в голове сложилась картинка. Ведь все неудачи начались именно тогда, когда у нас появился МакКриди. Сначала якобы неудавшийся побег. А что, если русские попросту запустили этого чертова ирландца вместо беглецов, чтобы внедрить его в мою группу? Потом фиаско в Ревеле и в Мемеле, да и в Кёнигсберге. Если он не был узником, а был в сговоре с пруссаками, все понятно, почему наше дело провалилось, а нам еле-еле удалось бежать. Да, все встает на свои места. Ведь после того, как мы бежали из Кёнигсберга, возвращение в Англию прошло гладко. Не было этого проклятого рыжего пьяницы, чтобы вставлять нам палки в колеса. Значит, МакКриди. Конечно, логично было бы сдать его Дженкинсону. Они бы его выпотрошили, и он через неделю оказался бы на Тайбернской виселице. Но намного лучше для меня лично было бы попробовать провернуть дело самому. Ну что ж. Я подошел к той самой двери, через которую только что вошел МакКриди. Над ней еще висела надпись «Герб Букингемов» с олиповатым изображением желтого щита с красным львом и синей лентой с тремя желтыми кружочками. МакКриди сидел у барной стойки, и бармен как раз наливал ему пиво. Я уселся на табурет рядом с ним и сказал бармену: «Мне такой же, и один для тебя». Понятно, что пить он не будет, но деньги себе возьмет. МакКриди с удивлением повернулся ко мне, и удивление перешло в ужас. «Ну что ж, Джон, давно не виделись», — ухмыльнулся я. 31 июля 1801 года. Североамериканские Соединенные Штаты. Нью-Йорк. Джон Мартинс, он же Иван Мартынов, изобретатель и предприниматель. «Не тот это город, и полночь не та», — процитировал я про себя. Конечно, до полуночи еще далеко, но темно было, как у... Ну, вы меня поняли. Вы меня, я надеюсь, опять поняли. Ну, не освещают здешние улицы по ночам, да и гулять по ним разве что по Бродвею — не самая лучшая идея. Лихих людишек здесь, может, и поменьше будет, чем в Южном Бронксе в далеком будущем, но... Встреча с ними для обычного человека, как правило, чревата разными неприятностями, вплоть до летального исхода. Конечно, в этом городе имеются констебли, а также ночной дозор, состоящий из местных жителей, но их слишком мало. Вот только со мной мало кто хочет связываться. Я и в наше время считался амбалом, с ростом в 1,92 м и весом 115 кило. Причем жира у меня почти не было, а силы вполне хватало для того, чтобы завязывать узлом металлические прутья. А здесь я и вовсе гигант, а если кому и этого покажется мало, то я могу вспомнить, что в детстве ходил в секцию самбо и кое-что помню из того, чему меня учили в спортзале «Динамо». Так что ничего и никого я не боюсь. А еще я вижу в темноте, пусть и не как кошка, но все равно довольно-таки неплохо. Может, поэтому я люблю гулять по ночам. Какое-никакое, а все же развлечение. Несколько раз меня пытались взять на гоп-стоп местные налетчики, либо нью-йоркская шантропа показывала ловкость своих рук, стараясь обшарить мои карманы. Но ни разу у них ничего из этого не получилось. А иногда я заваливался в одну из матросских пивных рядом с портом на Саут-стрит, чтобы пропустить глоток другой рома. Вот только не дома я, не дома. Хотя, конечно, что такое для меня дом? Маленький городок на Волге, в котором я родился в далеком 1953 году, практически сразу после смерти Сталина. Питер, где я жил с 14-летнего возраста, а затем учился в мореходке, или траулер «Метрострой», на котором я служил вторым механиком и надеялся перебраться на другой корабль и стать первым. А в феврале 79-го траулер попал в шторм у берегов Норвегии, и последнее, что мне запомнилось, это как я работал в машинном отделе, когда тревожно взвыла сирена, и корабль заходил ходуном. А затем я грохнулся головой о то, что стало палубой, хотя еще недавно было подволоком. Обшивка внутренней нижней стороны потолка судовых помещений. Очухался я на деревянной палубе небольшого кораблика. Увидев мачту с парусом, я подумал, что у меня галлюцинации, но оказалось, что это новая суровая реальность. Меня спасли рыбаки из небольшого городка под названием Совассет, нынешний порт Джефферсон, на северном побережье Лонг-Айленда. Впрочем, мне дали понять, что за свое спасение я им должен $10. Не слишком большая сумма в 1979, но огромные деньги в 1785. Да, именно так я очутился в Америке за 194 года до гибели метростроя. Я мог, конечно, плюнуть на якобы долг и смыться, тем более что сам я никогда бы не потребовал денег за подобные действия. Но я решил, что ладно уж, моя жизнь стоит дороже $10. Английский в свое время я усиленно зубрил. Все-таки за границей на берегу мало кто где знает русский, а мы ходили именно в международных водах. Не забывайте, что это были 1970-е, а не третье тысячелетие. Здесь я устроился подмастерьем к местному кузнецу Джону Стерлингу и довольно-таки быстро изобрел рессоры. Нельзя сказать, что я сильно опередил свое время. Все-таки, если мне не изменяла память, их вот-вот должны были придумать. Примитивные рессоры на тот момент уже существовали, но прототип современной листовой рессоры запатентовал в Америке Обадайя Эллиот в 1804 году, что принесло ему огромные деньги. И сами рессоры, и наши брички на основе этих рессор приносили мне и моему компаньону весьма солидный доход. Но сначала я запатентовал это изобретение, не пожалев денег на хорошего адвоката, причем сделал это на свое имя. Именно тогда Джон предложил мне стать его деловым партнером, но с одним условием. У него была дочь на выданье, 16-летняя Катриона, полноватая на мой вкус, но весьма милая, во всяком случае, так мне тогда казалось. А что прыщавое, подумал я, так это и по молодости. Конечно, по нашим меркам она была слишком молода, но здесь выходили замуж и в 14, а 18-летняя Фемина считалась уже старой девой. Какая-никакая деловая хватка у меня была, все-таки плох тот советский моряк, который не смыслит в коммерции. И вскоре рессора Мартинса и бричка Мартинса стали весьма востребованными, и ряд мастерских купили у нас лицензии на их производство. А потом я построил завод по производству усовершенствованных рессор в крохотном городке Бруклине, находившемся через восточную реку от Манхэттена, и жизнь, казалось бы, наладилась. Все шло хорошо, если бы не теща. Джоан Стерн Стерлинг была из пенсильванских немцев, из семьи, занимавшейся изготовлением пива и виски. Джон же жил в Филадельфии, где и встретил свою суженую в магазине ее отца. Позже, по совету тестя, они уехали на Лонг-Айленд, чтобы избежать конкуренции в родных краях. Джоан еще терпела людей английского и шотландского происхождения, вроде собственного мужа, но ко мне она всегда относилась с ярко выраженным презрением. Ей было все равно, что именно я принес в семью достаток. Я был грязным русским, пусть я, в отличие от них, регулярно ходил в построенную моими собственными руками баню. Потом у нас родился мальчик, а за ним девочка. Я стал рассказывать им о России, а также учить их русскому языку. Узнав об этом, теща взъярилась, а вскоре и отношения с женой у нас разладились. Летом 93-го года они отправились в Филадельфию в гости к сестре Джоан. Меня, понятно, они не пригласили, да и не очень-то я и рвался. Разве что было жаль, что я долго не увижу детей. Знал бы тогда, как долго. В августе пришла страшная весть, и мои дети, и супруга, и тесть, тещи все умерли от желтой лихорадки, которая неизвестно откуда появилась в городе. От нее тогда скончалось множество людей. Весной 1793 года в Филадельфию прибыли многочисленные беженцы из французской колонии Сен-Доменг, ныне Гаити. Они привезли с собой не только рабов, но, судя по всему, и комаров-переносчиков этой болезни. Эпидемия началась в июле, и до сентября 1793 года в городе умерло не менее 5000 человек, что и составляло 10% его населения. После этого я решил, что надо бы, наконец, перебраться в Россию. Но все же я побаивался, ведь, как нам рассказывали на уроках истории, в России должен был вот-вот прийти к власти сумасшедший царь Павел, жизнь при котором там станет совсем невыносимой. Я решил подождать до 1801 года, решив, что намного лучше будет жить при новом императоре Александре. Но, увы, в мае я узнал, что Павел жив и здоров, а Александра вроде как даже лишили права наследования престола. А еще ходили слухи, что в России появились какие-то пятнистые люди, которые и предотвратили покушение на императора. Впрочем, они же помогли победить англичан, которые напали на Ревель, так тогда назывался наш советский Таллин. Я долго ломал голову, что это за пятнистые, но ничего толкового придумать не мог. Сегодня я, как обычно, совершал свой вечерний променад по Нью-Йорку. Неожиданно я услышал, как кто-то насвистывал мелодию песни, которую мне в детстве часто пела мама. «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают». Я остолбенел. Неужели здесь я не один такой? Неужели есть еще кто-то из нашего времени? И я направился к тому, кто насвистывал эту мелодию, подумав мельком, что он либо не знает Нью-Йорка, либо слишком уж беспечен. Не тот это город, и полночь не та. А чтобы он понял, что я свой запел. «Темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь». «Простите?» — спросил меня этот человек по-английски, причем с акцентом одного из южных штатов. «Откуда вы знаете эту песню?» 31 июля 1801 года. Соединенное Королевство Англии, Шотландии и Уэльса. Лондон. Джон Маккриди. Уцели. Вообще-то русские не очень приветствовали мою гениальную идею отправиться в Лондон, найти Кэрри и поставить его в такое положение, что ему ничего не останется, как сотрудничать с нами. И заодно навести контакты с ирландским подпольем, точнее, попытаться. Насчет второго было, наверное, проще. Конечно, дома в Ирландии я в последний раз был в далеком уже 97-м году. За год до этого Англии несказанно повезло, когда буря не позволила французскому экспедиционному корпусу высадиться в заливе Бантри недалеко от Корка. Некоторые сравнивают это чудесное избавление со штормом, который разметал испанскую армаду более двух столетий назад. По крайней мере, если бы французам удалось таки высадиться, то мечта нескольких поколений ирландцев-католиков могла наконец-то воплотиться в жизнь. Несмотря на неудачу, многие ирландцы решили, что это знак Божий, не уповать на французов, как ранее на испанцев, а взять свою судьбу в свои собственные руки и выгнать англичан со своей земли. И в 98-м то тут, то там начались беспорядки, с которыми англичане каждый раз жестоко расправлялись, что приводило к росту количества тех, кто был готов выступить против Лондона. И 23 мая началось восстание. Его подавили довольно-таки быстро в битве у Винегар-Хилл 21 июня, но французы все-таки пришли на помощь сначала в августе в графстве Мейо, а потом была попытка высадить еще один десант в октябре. И то, и другое было безуспешным. Если французов вернули во Францию в обмен на британских пленных, то несколько сотен мятежных ирландцев казнили. К смерти был приговорен и один из лидеров республиканцев Вольф Тон, прибывший с французами. Впрочем, перед казнью он сумел перерезать себе горло. Кстати, Тон был протестантом, как и многие другие повстанцы, хотя большинство протестантов, включая и моих родственников, и были против этого мятежа. Да, по происхождению я протестант. Мои предки когда-то прибыли сюда из Шотландии и получили отобранную у клана Маквиллан землю у Баллимина, Мой дед, в честь которого назвали и меня, был младшим сыном в семье и ушел в море, а когда вернулся, построил себе дом в самом городе. Он же женился на Молли Маквиллан, потомку того самого рода, которому ранее принадлежали все эти земли. Впрочем, моей бабушке пришлось перейти для этого в ирландскую церковь. Протестантская церковь — некий эквивалент англиканской церкви в Ирландии. Как бы то ни было, в прошлом году парламент в Лондоне принял акт об унии Великобритании и Ирландии, который вступил в силу 1 января. Согласно ему, Ирландия становилась частью Великобритании, 100 ее парламентариев попадали в британский парламент, а ирландским католикам было обещано полное уравнение в правах с протестантами. Насчет же Керри, мои русские друзья опасались, что меня схватят либо как дезертира, либо просто определят на первый попавшийся корабль. Чтобы этого не случилось, я оделся поприличнее и избегал матросских кабаков. Более того, Керри сказал мне незадолго до того, как он бросил меня на растерзание прусской полиции: «Джон, если мы по той или иной причине расстанемся, приезжай в Лондон и сходи в Foreign Office по адресу дом 15 Даунинг-стрит, код по номеру 6 Фладьер-стрит, и запишись на прием к Чарльзу Бэнксу Дженкинсону, лорду Хоксбери, или хотя бы одному из его секретарей. Скажешь, что работаешь на меня, а я дам знать по моей линии, что ты мой человек». Сделал он это или нет, я не знал, но я знал доподлинно, что Керри в Лондоне, и что он более не в фаворе, в отличие от О'Нила, чью настоящую фамилию я до сих пор не знаю. Но, тем не менее, считаю его моим близким другом. Поэтому я надеялся, что то, что я придумал, у меня получится. Но сначала я навестил своего двоюродного дядю Патрика Маквиллана. Его отец, брат моей бабушки Молли, так и остался католиком и, как я слышал, никогда не простил бабушку за измену вере. А его сын Патрик уехал в Лондон на заработки и так там и остался. В Лондоне вообще немало ирландцев рабочих, ведь им можно платить намного меньше, чем англичанам. И когда я приехал в Лондон, я пошел в паб, куда ходили в основном ирландцы, и осторожно поспрашивал о Патрике. Мне повезло, человек, которого я спросил, и оказался моим дядей. Я не знал, чего ожидать, но он заключил меня в свои медвежьи объятия, а потом мы с ним долго выпивали, перемещаясь из паба в паб. Я не решался его спрашивать про настроение в среде католиков-ирландцев, но он сам об этом заговорил, когда мы пришли к нему домой после третьего паба, в небольшом, что называется, подпитии. «Ну что ты скажешь про этот проклятый акт об унии? Да, я забыл, ты ж протестант. А что про него можно сказать? Там, конечно, прописано эмансипация католиков? Она самая племяш. Только ихний король, этот проклятый Георг, заявил, что не будет этого дозволять. Видите ли, он поклялся, когда вступал на престол, что будет всячески поддерживать англиканскую церковь. И считает, что это не дозволяет никакой этого самого, в общем. Молодцы колонисты в Америке, что восстали против него, и теперь многие здесь говорят, что надо вновь сделать что-нибудь эткое. Только как? Одних нас, англичане, уже сколько раз били, и когда нам помогали испанцы, и когда нам помогали французы, все то же самое. Ведь эти страны... Эвана где? Англия, вот она, под боком. Да и в Ольстере, и в Дублине сплошные протестанты, а не за Англию. «Не все, дядя», — сказал я строго, — «не все». «А сколько осталось таких, как ты?» — горько усмехнулся он. «Был мистер Вольфстон. Да, сдали его французы. И его хотели казнить, только он не дал им такого удовольствия. И сам себя порешил. И дядя Патрик перекрестился. Говорят, что в подобных случаях это не самоубийство, и Господь принимает таких в свое лоно. Хоть он, конечно, и еретик был, да простит его Господь и да возьмет его к себе в рай». И дядя снова истово перекрестился. «Есть и другие страны. Ты слышал, может быть, что произошло на Балтийском море?» Дядя Патрик посмотрел на меня практически трезвым взглядом. «Ты про русских? А зачем мы им? Они там, а мы здесь. Сколько между нами тысяч миль?» «Между Дублиным и самой западной точкой России чуть больше 1000. Но знаешь, дядя, я же был на той эскадре, что русские побили, и после множества приключений». «Значит, ты с ними?» «Не бойся, я ничего никому не скажу. У меня язык не развязывается даже у пьяного». «Мне поручили передать нашим, что Россия готова помочь, если понадобится. Но для этого нужно, чтобы ирландцы сами этого захотели. И на этом настаивали русские, чтобы после нашей победы никто не был обижен, ни католики, ни протестанты». «А зачем это русским?» «Конечно, Англия им сделала столько зла, что ослабить ее в их интересах. Но это далеко не единственная причина. Ты знаешь, русские часто вступаются за слабых, ведь для них главная справедливость». «Хорошо, если это так. Ладно, я расскажу об этом некоторым людям. Приходи завтра с утра в герб Букингемов на улице Петти Франс. Знаешь, где это?» «Не знаю, но найду». «Это в районе Уайтхолл. Пусть ты будешь одет, как сегодня. А ему я велю надеть берет и клетчатый пиджак. Имей в виду, он не выглядит как ирландец, скорее шотландец с острова Харрис». «Мне в тот район нужно будет по другому делу. Если твой человек увидит, что я не один, пусть не подходит. В таком случае я буду по тому же адресу, в то же время послезавтра». «Хорошо». В моих планах было зайти в этот паб, а потом попробовать разузнать, где находится особняк этого проклятого Кэрри. Я услышал, как кто-то ходит в паб, и приготовился. Но вместо лжешотландца я увидел опротивившую физиономию моего проклятого начальника по Ревелю и Мемелю. 31 июля 1801 года, Лондон, улица Патти Франс, паб, герб Букингемов. Чарльз Джон Кэрри, 9-й виконт, Фолклендский, в расстройстве чувств. «Да, ужас на лице МакКриди. Или это была просто растерянность? Дорогого стоил. Но уже через секунду он мне кивнул. Ну что ж, рад вас видеть, виконт. Не находишь ли ты, что нам стоит поговорить?» «О чем, если не секрет?» «Не здесь». Я подозвал к себе бармена и спросил: «Уважаемый, у вас есть отдельные кабинеты?» «Найдется. Шиллинг с половиной в час, включая хлеб, сыр и полугаллоновый кувшин пива». «Это, конечно, было дорого, но я решил, что игра стоит свеч, ведь не искать же что-нибудь поблизости, тем более что МакКриди мог избежать». И я кивнул. «Видите нас с приятелем?» И я протянул ему 3 шиллинга за 2 часа. По дороге к лестнице мы практически столкнулись нос к носу с каким-то человеком в шотландском твидовом пиджаке и такой же кепке. Да, мой предок когда-то получил от короля Джеймса титул виконта Фолклендского и стал пэром Шотландии, но шотландской крови у него не было, а сам он был из вполне английского Хартфордшира. Если к равнинным шотландцам я отношусь нормально, то горцев, особенно шотландцев с Гибридских островов, я недолюбливаю. Отвид делают именно на этих островах, и, скорее всего, этот тип тоже был оттуда. Кабинет был выдержан в классическом английском стиле, темные деревянные панели по стенам, высокие напольные часы, огромный дубовый стол с полудюжиной таких же стульев вокруг него. Не самые удобные, конечно, все-таки и русские, и немцы, и французы делают мебель получше. Но что есть в старой доброй Англии, то есть. Через минуту бармен принес кувшин пива. Оно оказалось неплохим, и тарелку с хлебом и сыром, после чего сказал: «Я наведусь через час и принесу еще пиво и закуски. Или вы хотите уже сейчас?» «Давай сейчас». Еще через минуту у нас на столе стоял еще один кувшин пива и еще одна тарелка с хлебом, и на сей раз ростбифом, после чего бармен вышел, прикрыв за собой тяжелую дубовую дверь. Я запер ее на засов, после чего посмотрел на МакКриди и спросил: «Я правильно понял, что именно ты являешься причиной того, что все мои планы пошли прахом?» «А с чего вы это взяли?» — спросил тот наглым тоном. «Я служил вам верой и правдой, а вы меня бросили на растерзание прусским жандармам». «Тогда объясни мне, каким образом ты сумел так быстро выйти из их тюрьмы? И, кстати, что ты делаешь здесь?» «Насчет последнего все очень просто. Вы же сами мне сказали, что если мы разлучимся по той или иной причине, мне нужно приехать по адресу на Фладьер-стрит и попросить кого-нибудь из людей Дженкинсона, упомянув, что я работаю на вас». «Все это вполне могло быть. Я бы, может, и поверил бы этому пройдохе, если бы не вспомнил выражение его лица, когда он увидел меня. И потому я лишь усмехнулся». «Понятно. Значит, ты приехал, чтобы втереться в доверие, пользуясь моим именем». «С чего вы это взяли?» «А вот с чего. Ко мне ты попал, когда ты якобы бежал из башни тюрьмы в Ревеле. Заметь, ты один. Больше никому не удалось бежать». «Положим», — нагло усмехнулся проклятый ирландец. «Потом кто-то, судя по всему, доложил русским о наших планах и о наших людях на мызе в Ревеле. И нам еле-еле удалось бежать». «Это тоже лишь ваше умозаключение». «В Мемеле нас неожиданно стала искать полиция. Кто-то сообщил им о нас». «Скорее всего, это произошло из-за того, что какой-то лейтенант с английского корабля обозвал О'Нила Керриман. И после этого люди с корабля устроили такое, что прусаки не могли не вмешаться». «Допустим. Но вот потом в Кёнигсберге кое-кому стало известно про наши планы, пусть и не обо всех». «Меня там уже не было». «Но ты мог услышать и дать знать прусакам. Ну, или русским. А вот после этого все, что мы делали, увенчалось успехом. Да и...» Я вдруг остановился, настолько меня потрясла новая мысль. «Не ты ли был там, в Петербурге, когда я встречался с Беннингсоном?» «Дорогой мой виконт», — вдруг тон моего визави стал намного более развязным. «Может, и нет, а может, и да. Ну и что из этого?» «То есть, как это «ну и что»?» Я даже поперхнулся от такой наглости. «Положим, вы сдадите меня вашему Дженкинсону и обвините меня в пособничестве русским. Но в таком случае многим сразу станет ясно, что вы пригрели на груди змею, и ваша карьера в Foreign Office на этом и закончится. Кроме того, моя якобы измена так до конца и не доказана, так что и вас самого начнут подозревать. И вам прямая дорога на плаху, а то и в петлю, если король Георг сочтет ваше предательство достаточно мерзким. А он может так решить, вы это прекрасно знаете». Я внимательно обдумал сказанное и понял, что проклятый ирландец во многом прав, в том числе и то, что Дженкинсон после того разговора вполне может поверить Маккриди, или как там его на самом деле, а не мне. Более того, если он пойдет на прием к его величеству, то вполне возможно, что и в этом случае мне придется очень скверно. И я лишь уныло кивнул. «И что же ты от меня хочешь?» «Послезавтра я возвращаюсь во Францию. Если вы отправитесь со мной, я познакомлю вас с одним человеком. Мне поручено передать, что в случае, если вы с ним договоритесь, вам помогут добраться до североамериканских Соединенных Штатов. И если они, возможно, выдали бы вас, когда Адамс был президентом, то теперь при Джефферсоне такого не случится». «И ваш человек может это сделать? Эти люди слов на ветер не бросают». «Один только вопрос. Этот человек из тех пятнистых?» «Без комментариев, мой дорогой виконт». 31 июля 1801 года. Североамериканские Соединенные Штаты. Нью-Йорк. Джулиан Керриган, нашедший то, чего не искал. «Простите», — сказал я с непомерным удивлением, когда внезапно вынырнувший из темноты великан подпел мне. «Откуда вы знаете эту песню?» Ее нередко напевала моя любимая Ольга, когда дежурила в помещении, служившем ей лазаретом. Я еще спросил, что это за песня, и она мне разъяснила, что она написана во время Великой войны и поет ее солдат, находящийся вдали от любимой семьи и тоскующий по жене и детям. Она перевела мне ее слова, как могла, конечно. Я, однако, так и не понял, что такое провода, зачем и для чего они нужны, но расспрашивать Ольгу не стал. Но песня запала мне в душу. и хоть слов я и не знаю, пою, как могу, мелодию. Господь наделил меня неплохим музыкальным слухом и довольно-таки приличным голосом. «У нас все ее знали», — ответил мне гигант по-русски и криво усмехнулся. «Меня, кстати, зовут Иван, а по-английски Джон». Я давно уже не имел возможности говорить по-русски, но сумел-таки произнести. «А меня Джулиан, только я говорю по-русски плохо. Можно мы продолжим разговор по-английски?» «Конечно», — ответил тот с акцентом коренного обитателя Лонг-Айленда. Примерно так же разговаривали некоторые мои товарищи по несчастью, которых, как и меня, силой заставили служить во флоте проклятого британского величества. Один был из графства Нассау на Лонг-Айленде, другой — из более восточного Саффолка. «Вы тоже из будущего?» «Из него самого», — тяжело выдохнул Иван. «А вы?» «Да нет, я здешний, из Южной Каролины, но мне знаком кое-кто из ваших». «Понятно», — снова вздохнул Иван. «Вы давно в Нью-Йорке?» «Только что прибыл, ищу ночлег. Одно место, где я надеялся переночевать, оказалось забито под завязку, а другое и вовсе закрылось». «Пойдем ко мне, заодно я вас накормлю», — усмехнулся тот. Утром 29 июля я покинул Бостон и поспешил в Нью-Йорк на почтовом клиппере. Обычно эти корабли добирались до порта на Южной улице за двое суток. Но мне не повезло с ветром, и пришвартовались мы только тогда, когда уже начало темнеть. А попробуй найти ночлег в такое позднее время, особенно если знаешь только ту часть города, где резвятся матросы, остальным там лучше вообще не появляться, особенно вечером. Так что рассказанное мною Ивану чистая правда. Ему принадлежал неплохой особняк на севере города, на углу Джудит-стрит и Стайвенсант-стрит. Эта часть Нью-Йорка была с тех пор полностью перестроена. Кусочек Стайвенсант-стрит, впрочем, еще сохранился, тогда как Джудит-стрит сегодня не существует. Интересно, что эта часть города иногда именуется «Украинской деревней», так как там позднее селились украинские иммигранты. Слуга забрал мою верхнюю одежду и принес мне тапочки, и мы зашли внутрь, в столовую, где на стенах висели портреты мужчины средних лет, полной женщины, чем-то похожей на ухоженную свинку, и двух красивых детей. «Моя семья», — заметив, куда я смотрю, с грустью в голосе сказал Иван. «Тесть, супруга, дед». «А где они?» «Желтая лихорадка». Все тот же слуга принес весьма неплохого пива, и Иван ничего больше не сказал, а я не настаивал. Вскоре последовал очень хороший ужин. И только когда тарелки были убраны, а на столе появились кофейник и графин с бренди, Иван спросил меня. «Так расскажите, кто вы и откуда знаете эту песню?» Сам не знаю почему, но я не стал почти ничего от него утаивать. Выслушав меня, Иван усмехнулся и покачал головой. «Вот, значит, как. Интересно, из какого года прибыли ваши знакомые из будущего в Петербурге?» «Мисс Ольга что-то говорила про третье тысячелетие, но я точно знать не могу». «Нет, я пораньше, из 70-х годов 20-го века. Ладно, рассказывай, зачем ты прибыл в Нью-Йорк из Петербурга? Ведь не для того, чтобы полюбоваться этой дырой». «Узнав о моих планах, Иван сказал: «А деньги-то у тебя есть на все на это?» «Маловато, даже на клипперов в Бостоне не хватило. А мне еще в Балтимор, да и людей искать, и мастеровых». «Ну что ж, чего-чего, а денег у меня немало. Не солить же мне их. Я тебе их сужу. А потом, я надеюсь, твои люди из третьего тысячелетия мне это возместят. Вот только как тебе нравится жить в России при императоре Павле? О нем у нас много чего рассказывали, что он, дескать, тиран, злодей, злобен и коварен». «Сам я лично с ним не знаком, но мисс Ольга и другие говорят о нем только хорошее. Причем искренне, я не могу им не доверять». «Понятно». Иван налил себе и мне бренди, мы выпили, после чего он покачал головой и задумчиво произнес. «Да, конечно, историю пишут победители, и пишут то, что они считают чистой правдой, своей правдой». Что Иван при этом имел в виду, он не пояснил, а вместо этого продолжил. «Мои дела в данный момент идут неплохо. Мое участие в ближайшее время вряд ли понадобится, так что поеду-ка я с тобой в Балтимор. Только ты будешь делать вид, что со мной не знаком, чтобы твое английское начальство ничего не пронюхало. Мы договоримся с тобой, я оплачу постройку кораблей, а также найму команду. Я же потом приеду принимать готовые клипера. Если хочешь, то потом я съезжу для приемки и в Бостон. А что вы за это хотите? Ведь вы деловой человек и в каждом деле ищете выгоду. Я же говорил, буду рад, если мне когда-нибудь возместят мои затраты, только и всего. Без процентов, усмехнулся Иван. Уж очень мне хочется вернуться на родину. После смерти жены и детей здесь меня ничего уже не держит. А в России я могу пригодиться. Кое-что знаю, кое-что умею. Я вообще-то был хорошим механиком и собирался рано или поздно учиться на инженера. Так что кое-какие задумки имеются. А здешнее дело я продам. А почему вы раньше не вернулись? Хочешь — верь, хочешь — нет, но у нас многое рассказывали про императора Павла. А в основном плохое. Да и в наших учебниках о нем писали всякое разное. Дескать, он хороших людей мучил и по своей прихоти отправлял их в Сибирь, причем целыми полками. Ссылка в Сибирь полка за то, что он якобы скверно показал себя во время вахт-парада, не более чем исторический анекдот. Во всяком случае, историки не обнаружили ни приказа о ссылке полка, ни названия этого полка. «Но если ты считаешь, что он хороший император, то я, пожалуй, поверю тебе. А теперь иди спать. Завтра тебе лучше будет перебраться в гостиницу. Это для того, чтобы твои английские шефы ничего не заподозрили. А потом через пару дней мы отправимся в Балтимор. Сначала я, потом ты». 1 августа 1801 года. Французская республика, Париж, дворец Мальмезон, майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин, РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. Подготовка к широкомасштабной операции, которая нарушила бы морскую торговлю англичан сразу во всех морях Мирового океана, тем временем шла своим чередом. Подтверждением тому была весьма интересная сегодняшняя встреча с одним из французских моряков, которого я встретил во дворце Мальмезон. Наполеон обожал сюрпризы, в этом я успел убедиться во время практически ежедневных встреч с ним. Вот и сегодня он прислал мне записку, из которой я смог понять лишь то, что месье первый консул желает познакомить меня с человеком весьма интересным и полезным. Что это за человек и чем конкретно он может быть полезен, из этой записки понять было невозможно. Я был в приемной Наполеону в указанное время. Секретарь, любезно со мной поздоровавшись, попросил меня немного обождать. Кроме него у меня в приемной находился лишь один человек. Внешность его была весьма примечательная. Представьте себе, детина лет 30, ростом под 1,80 м, плотного телосложения, с круглым лицом, усыпанным веснушками, отчего он напоминал пацана-переростка. Маленькие хитрые глазки, узкие губы и чуть приплюснутый нос ничуть не портили его внешность. В то же время, по выражению его лица, я сделал вывод, что человек этот хитер и опасен. Мне даже показалось, что его физиономию я уже где-то видел. Но где именно, я никак не мог вспомнить. Мои размышления прервал секретарь, предложивший пройти к первому консулу, месье майору и месье Сюркуфу. «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день», — подумал я. «Так это тот самый Робер Сюркуф, прославленный корсар Бонапарта». Я и сам хотел попросить Наполеона организовать мне встречу с этим человеком. Весной этого года Сюркуф вернулся из дальнего плавания в Ла-Рошель. В Индийском океане он захватил немало призов. Самым известным из них стал 38-пушечный трехмачтовый корабль британской Ост-Индийской компании «Кент». Сюркуф атаковал противника на своем 18-пушечном корабле «Конфианс». Силы были явно неравны, но французы напали на Кент, рассчитывая взять его на абордаж. Они не знали, что кроме штатной команды и морских пехотинцев на борту английского корабля находятся еще 250 британских моряков с другого корабля Ост-Индской компании, потерпевшего накануне кораблекрушения. В жестокой рукопашной схватке Сюркуф одолел врага, А когда Конфианс с захваченным призом пришел в порт Луи, главный порт на Маврикии, то губернатор острова попытался прикарманить добычу корсаров. И тогда Сюркуф велел своим матросам выбросить за борт все захваченные на Кенте сокровища, слитки золота и бочки с золотым песком. Прибыв во Францию, Сюркуф женился и, как показалось, окружающим остепенился. Он поселился в Сен-Мало и стал вкладывать добытые морским разбоем деньги в покупку недвижимости и торговых кораблей. Но, похоже, тихая семейная жизнь была не для него. Бонапарт умел, если хотел, обаять человека. Вот и сейчас он сходу предложил Сюркуфу капитанский чин и обещал передать под его командование все французские корабли, базирующиеся в водах Индийского океана. Сюркуф заколебался, и тут в качестве вишенки на торте Наполеон пообещал, что тот станет одним из первых кавалеров Ордена Почетного Легиона. Орден был учрежден Бонапартом 19 мая 1802 года. Если учесть, что при французских королях орденами могли быть награждены только дворяне, Сюркуф становился вровень с маркизами, шевалье и баронами, которых столь много развелось во Франции при Бурбонах. Под таким натиском даже храбрейший из корсаров Франции не мог устоять, а Наполеон, хитро подмигнув мне, стал советоваться с Сюркуфом о методах ведения боевых действий на море против англичан. И тут Сюркуф показал, что он не только храбрец и отчаянный рубака, но и тонкий политик. «Месье первый консул, на ваш вопрос я отвечу следующим образом. Англия с 1795 по 1797 год потеряла на море на 180 судов больше, чем мы. Я считаю, что после неудач наших военных эскадр только корсары сумели склонить чашу весов в нашу пользу. За последние 6 лет добыча англичан росла в прежней пропорции, а мы стали добывать втрое больше. Достаточно посчитать, во что обошлось Англии наше корсарство, и вы поймете, что корсары республики отомстили за наше поражение при Абукире». Услышав из уст Сюркуфа напоминание о неудачной для него египетской экспедиции, Наполеон слегка поморщился. Я, чтобы немного разрядить обстановку, напомнил, что и русский флот тоже отомстил британцам за поражение французского флота при Абукире. При этом главный обидчик французов, адмирал Нельсон, был убит во время сражения на рейде Ревеля. Сюркуф улыбнулся мне, показав при этом прекрасные молочно-белые зубы, и продолжил. «Благодарю вас, месье майор, только сражения линейных флотов, похоже, отходят в прошлое. Если бы я командовал французскими эскадрами, то я бы оставил наши многопушечные корабли в портах, избегая сражений с английским флотом. А в море отправил бы множество фрегатов и легких кораблей, которые быстро бы покончили с английской морской торговлей. Англия живет торговлей, и это ее самое уязвимое место». «Месье Сюркуф», — сказал я, — «а что будет, если к атаке на морскую торговлю британцев подключатся и русские корсары?» «Мне о таковых ничего не известно», — ответил Сюркуф. «Впрочем, если русские моряки успешно сражались со шведами, турками и британцами...» Тут корсар развел руками, показывая, что чем больше врагов будет блокировать побережье Британии, тем лучше. «Месье Сюркуф, я могу вас заверить, что русские корсары в ближайшее время начнут истреблять торговые суда англичан», — произнес Наполеон. «Об этом мне написал недавно император Павел I. Поверьте мне, что так оно и будет, а пока я попросил бы вас поговорить о планах наших совместных действий с майором Никитиным». «Я готов», — кивнул Сюркуф. «Месье майор, где бы мы могли продолжить нашу беседу?» 2 августа 1801 года. Французская республика, Париж. Майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин, РССН, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. «Мой вчерашний разговор с Сюркуфом закончился тем, что мы расстались с друзьями и договорились встретиться еще раз. И не в Мальмезоне, а где-нибудь в другом местечке. Там, не привлекая внимания посторонних лиц, мы могли бы более конкретно обсудить вопрос, касаемый войны с британской морской торговлей. Тогда же я отправил в Петербург депешу, в которой просил откомандировать в Париж Ивана Крузенштерна. Я вспомнил, что он в свое время подготовил докладную записку о необходимости каперской войны с Англией. Другими словами, он предлагал именно то, что озвучил вчера во время аудиенции у Наполеона Робер Сюркуф. Пусть Крузенштерн обсудит с французом чисто профессиональные вопросы, в которых я не совсем хорошо разбираюсь. Вполне возможно, что наши флибустьеры и авантюристы придумают нечто такое, от чего Британия резко поплохеет. Сегодня же я встретился с Сюркуфом в неприметном домике одного из его приятелей, неподалеку от Люксембургского сада. Дружески поздоровавшись со знаменитым корсаром, я сходу изложил ему свои мысли о том, где и как лучше перехватить корабли англичан. По моему мнению, следовало особое внимание обратить на Индийский океан и Средиземное море. В океане, омывающем побережье Индостана, находилось немало кораблей, на которых, как мне доложили наши агенты, британцы перебрасывали на территории подконтрольной Ост-Индской компании все новые и новые контингенты пехоты и артиллерии. Вполне вероятно, что слухи о нашей предстоящей с французами экспедиции дошли до правителей Британии. И они лихорадочно прилагали все силы, чтобы остановить наши войска и не допустить их в Индию. Возвращаясь назад в метрополию, англичане вывозили из индийских княжеств награбленные ими богатства. Посему лучше всего было бы перехватывать корабли, набитые золотом и драгоценностями. Во-первых, на них находилась лишь команда и незначительное количество морских пехотинцев, оборонявших суда от нападения корсаров. А во-вторых, захваченное судно, если оно было в хорошем состоянии, мы могли включить в состав наших эскадр. Если же оно оказывалось сильно поврежденным и имело мало шансов добраться до берегов Франции, то его не жалко было и утопить, предварительно перегрузив с него все ценное. Что же касается Средиземного моря, то его следовало полностью очистить от британских военных кораблей. Для этого необходимо было захватить Мальту и Гибралтар. От того, кто будет хозяином Средиземноморья, зависело многое, в том числе и влияние на такие государства, как Испания и Неаполитанское королевство. Да и берберийские пираты, бравшие ежегодную дань со многих европейских стран, отправлявших свои торговые суда в Средиземное море, должны были понять, что их беспредел закончился. Нападение на российский или французский корабль под коммерческим флагом, а равно на суда союзных России и Франции государств, не останутся безнаказанными. Сюркуф, в общем, согласился с изложенными мною предложениями, но постарался приземлить меня, напомнив о том, сколько крови ему попортили французские чиновники на местах. «Андре, это просто какие-то ненасытные пиявки. Они пытаются отобрать у меня честно добытую в бою добычу. Нет, я понимаю, что надо делиться с этими сухопутными крысами за то, что они снабжают мои корабли продовольствием, боеприпасами, лечат моих матросов, раненых в сражениях. Но они просто ненасытные, они готовы отобрать у меня все, оставив лишь жалкие крохи. Как я могу после этого всего смотреть в глаза своим людям?» Я попытался было напомнить Сюркуфу о том, что на этот раз мы будем иметь бумаги, подписанные самим первым консулом. Но мой собеседник сардонически усмехнулся и ответил, что, дескать, это здесь, в Париже, распоряжение Бонапарта для кого-то закон. А в колониальных владениях прав больше у того, у кого сила. «Андре, пойми», — с горечью убеждал меня Сюркуф, «я же не могу взять штурмом резиденцию губернатора Маврикии. Нет, сил у меня для этого вполне достаточно, но, примерно наказав этого мерзавца, я для французского правительства стану мятежником со всеми вытекающими из этого последствиями. А мне не хочется закончить свои дни на гильотине». «Ну, а если на ваших кораблях будут находиться русские морские офицеры?» — спросил я. «Поверь, Робер, они не будут для вас обузой». «Думаешь, это остановит этих живодеров?» — с сомнением произнес Сюркуф. «Хотя, ведь если в ходе последующих недоразумений среди пострадавших окажутся подданные императора Павла, в общем, над этим стоит хорошенько подумать». А в Атлантике мы готовим нападение на британскую торговлю силами нашей корсарской флотилии, которую возглавит один наш опытный морской офицер, отличившийся во время сражения с британским флотом у Ревеля. Он побывал в свое время в Китае, Индии и североамериканских Соединенных Штатах, встречался с первым их президентом Джорджем Вашингтоном. Фамилия вам вряд ли знакома, но на всякий случай я скажу, что зовут его Иван Федорович Крузенштерн. Сюркуп покачал головой. Я не имел чести познакомиться с этим человеком. Но если встречусь с ним, то буду очень рад знакомству. Думаю, что ваша встреча произойдет. Я отправил депешу в Санкт-Петербург с предложением откомандировать этого достойного офицера в Париж. Полагаю, что на днях он отправится в путь, имея на руках документы, подписанные русским императором. 3 августа 1801 года. Французская республика, Порт-Кале. Джон Маккриди после лондонской командировки. Позавчера после наших посиделок в пабе я подождал, пока Кэрри уйдет. Он сказал, что напишет Дженкинсону письмо о том, что у него заболел дядя где-то в Пемброкшире, и что ему нужно срочно его проведать. Конечно, он мог смолодушничать, и я бы получил возможность насладиться комфортом лондонской тюрьмы, но, хотя я и блефовал в адрес виконта, мой арест так или иначе испортил бы жизнь и ему. Когда спустился, я увидел, что тот самый клетчатый, на которого я обратил внимание, все еще был там. Я подошел к бармену, чтобы сказать ему, что мы закончили, на что тот сварливо заявил мне, что мы уложились в час, но денег за второй час он не вернет. И, посмотрев на шотландца, я чуть заметно качнул головой и вышел. Как я и предполагал, через 3 минуты вышел и он, направившись в другую сторону. Я пошел за ним на расстоянии 30 ярдов, старательно делая вид, что гуляю по летнему Лондону. И действительно, погода была на редкость теплой и солнечной. Такое здесь бывает редко. Через 10-15 минут он вошел в паб, над которым висела почерневшая от копоти вывеска «Кэрри Ласс». Девушка из графства Кэрри. Вошел он, впрочем, не там, где был главный вход, а с торца здания. Подождав минуту, я последовал за ним через темный и грязный коридор. Когда я повернул за угол, увидел в полутьме две фигуры, одну побольше, другую поменьше. Я мог, конечно, оказать сопротивление, но почувствовал, что время для этого еще не пришло. Меня грубо втолкнули в небольшое помещение, в котором было темно, как у негра в ухе. Я ударился спиной о бочку, вероятно, с пивом, но устоял. За мной в помещение вошел один, наверное, тот, что побольше. Мои глаза уже привыкли к полумраку, и я мог различить его фигуру, но не его рожу. Он схватил меня за грудки, наклонился, источая обильный аромат пива и жареного лука прямо мне в лицо, и просипел мне в ухо с акцентом обитателя юго-запада Ирландии. «Говори, сволочь, ты кто такой?» Я ответил, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Джон Маккриди, племянник Патрика Маквиллана». «Проверим, какой ты Маккриди. Зачем ты якшался с каким-то типом, на котором огромными буквами написано «Уайтхолл»?» «Были у меня с ним дела». «Вот значит, как дела, говоришь. Сейчас ты нам все про них расскажешь». Неожиданно для говоруна я сделал шаг и оказался за его спиной, одновременно приставив нож к его горлу. «Но сначала ты мне расскажешь, какого хрена тебе от меня надо. На все про все у тебя минута, время пошло». Я слегка надавил ему лезвием ножа на горло. Мой новый знакомый оказался трусом. Неожиданно я услышал неприятный звук, и в воздухе запахло дерьмом. Дрожащим голосом он промямлил. «Нам было поручено тебя проверить, не более того. Мне такие проверки не нужны. Ну что, пойдем отсюда? Помни, одно неловкое движение, и у тебя появится второй рот на глотке». И мы вышли из кладовки, пятясь, я не отпускал своего пленника, продолжая держать нож у его горла. Неожиданно я услышал знакомый голос. «Это Джон Маккриди. Он наш. Эй, Джон, привет!» Навстречу нам шли двое, и теперь я смог их хорошенько рассмотреть. Это были тот самый клетчатый и мой друг детства, Киран Монахан. «Привет, Киран», — сказал я. «Рад тебя видеть, дружище». Отпусти-ка Пэдди, мы и правда попросили его тебя задержать. Эх, как от него воняет! Просто нечем дышать, пошел отсюда!» Тот уныло поплелся в раскоряку по коридору, продолжая благоухать. А Киран подошел ко мне и обнял меня за плечи. «Фергус подумал, что ты, может, продался врагу. А когда я ему сказал, что я тебя знаю и за тебя ручаюсь, решил, что, может, ты и не МакКриди вовсе. Ну, здравствуй еще раз, братан. И тебе не хворать, приятель. Ну что, пойдем потолкуем». Паб был небольшим, но темное пиво, вполне себе ирландский стаут, оказалось отменным, а вареное мясо достаточно вкусным и не столь жестким, как это часто бывает в английских заведениях подобного рода. Фергус оказался, как ни странно, по отцу настоящим шотландцем с острова Льюис, а мать его была ирландкой-католичкой из графства Керри. Фергус с детства мечтал и о свободной Шотландии, и о свободной Ирландии, и решил, что нужно начинать с Ирландии. Когда же большинство местных ирландцев поверили акту о союзе, именно он стал во главе одной из групп непримиримых в Лондоне. Я рассказал им вкратце примерно то же, что и своему дяде. Тот закрыл глаза и довольно долго сидел, задумчиво цедя пиво из кружки. Потом он встрепенулся, поставил кружку на стол и сказал: «Ну что ж, полагаю, нужно рискнуть, хуже все равно не будет. А то, как русские разбили Нельсона и его флот на Балтике, показало всем, что они настоящие враги англичан и смогут нам помочь. Вот только им какой с этого интерес?» Я ему рассказал, что для русских есть две веские причины помогать Ирландии. Во-первых, чтобы ослабить Англию, но это не самая главная причина. А вторая — основная, потому что русские не любят несправедливость, а Англия уничтожает ирландский народ, отнимает у них землю, лишает их почти всех прав. При этом я добавил, что для русских важно, чтобы и протестанты могли и дальше жить на земле, которая для них родная, и чтобы против них не было никаких репрессий. Фергус подумал, согласился, а Кирана мне пришлось переубеждать. И еще бы, в отличие от меня, он католик и знает о бедственном положении католиков не понаслышке. Но я ему сказал: «Хорошо, пусть вышлют всех протестантов и отберут их имущество. Вышлют и меня, и мою маму. Она же перешла в протестантизм, когда выходила замуж за моего отца. Тебе будет лучше?» Подумав, Киран также согласился со мной, и мы договорились, что он проследует во Францию для переговоров с русскими. Местом встречи мы назначили Руан в Нормандии. Туда я собирался перебраться из Англии вместе с виконтом. И именно там я должен был встретиться с кем-то из русских. И я, не задерживаясь, сел на дилижанс, идущий в Солсбери. Там мы должны были встретиться с виконтом и отправиться дальше в Нью-Хейвен, небольшой порт на Ла-Манше. Почему такие сложности? А все очень просто. Англия и Франция находятся в состоянии войны, и возможности перебраться через Ла-Манш две. Нанять рыбаков или воспользоваться услугами контрабандистов. А у Ганса в Нью-Хевене есть знакомые, которые регулярно ходят в нормандский городок Этретта. Во Франции спросом пользуются английские шерстяные ткани, а в Англии французское шампанское, которое делают в Шампани, находящейся не так уж и далеко от Нормандии. А до Руана оттуда всего 50 миль.